Ночью под небо в звездах вышел шаман серьезный. Люди спокойно спали, только шаман не спал. Думал он днем и ночью, как с вас он снимет порчу, ауру помыть, почистить, кому еще не предлагал. Люди, люди, разуйте глазки, люди, люди, не верьте в сказки. Маг вам дает советы, делает амулеты. Мужа вернуть он в лоно пообещает вам. Скажет слова остуды, средства вам даст от блуда. Сделать удачным бизнес поможет зелье трын-трава. Люди, люди, разуйте глазки, люди, люди, не верьте в сказки. Если у вас упало то, что и не стояло, вряд ли еще лет 40 сможете вы любить. Маги и шарлатаны лезут к нам все в карманы, как нам без талисмана